Глава 9. Покрутив книгу в руках, он задумчиво потер подбородок. Удивительно, как такой ценный опасный фолиант оказался в открытом доступе в каталогах и даже без дополнительной защиты. На Земле настоящий парад некомпетенции. Покачав головой, Десмонд про себя порадовался тому, что, вероятнее всего, какой-то преподаватель пренебрег ответственностью и вместо закрытой зоны поставил фолиант в общие каталоги. Погрузился в чтение Верховный Альп моментально. Среди всего прочего, его больше всего волновал стеклографенум на Земле, информация о котором нашлась аж на 250-й странице. Стеклографенум — редкий и невероятно прочный материал, в составе которого присутствует кровь ящеров из Дивонского моря. Эти ящеры обладают непробиваемой чешуей благодаря составу крови. Кроме того, для создания стеклографенума в состав необходимо внести килограмм алмазной пыли, 3 пластины слюды с острова Буяна, 3 слезы русалки и каплю крови любой чаровницы для закольцовывания силового поля. Стеклографеном используется редко, поскольку призван служить вместилищем сил, мощность которых так велика, что на Земле запрещена окопосом. Десмонд прервал чтение и откинулся на стеллаж спиной. «Хм», — задумчиво произнес Десмонд. «Кто бы мог подумать? Запрещено. Но я не стану сообщать окопос о своем решении». Ведь они так и не решили проблему, которая в их академии с каждым годом только растет. Информации Десмонд получил достаточно. Фолиант он засунул на полки так глубоко, чтобы найти мог только крайне озадаченный человек. Или не человек. А таких, судя по состоянию книги, за последние десятилетия не находилось. Вот пусть и дальше не будет. Оставалось дело за малым — найти все ингредиенты и изготовить то, что он задумал. Алмазную пыль, слюду и слезу можно взять на буферном рынке. Десмонд много раз слышал от студентов, что агенты Окопос спускаются туда за разной магической всячиной, и найти там можно все. Начиная от полностью легальной бобровой струи, заканчивая запрещенными рогами единорогов и русалочьими хвостами. Об этом Десмонд думал, пока шел по коридору 24Б и когда спускался на платформе, и даже когда покинул каталоги, в которых стойка администратора все еще пустует. А когда вышел в проход, соединяющий каталоги с направлением в главное фойе, на него налетела девушка. Даже не глядя, Десмонд понял, кто она, потому что жжение в груди опалило так сильно, что Верховный Альп выдохнул. Он держал ее за плечи и смотрел сверху вниз, разглядывая смоляную макушку. «Десмонд?» — охнула она, вскинув голову и моментально заманив его в болото зеленых глаз. «Надин, куда ты несешься?» «Не твое дело, Десмонд», — с легкой игривостью ответила Надин. «А все же?» «Тебе это будет неинтересно». Вызывая еще больше любопытства, отозвалась чаровница, даже не пытаясь вырваться из рук Десмонда. Некрепко сжимая пальцы на ее хрупких плечах, Верховный Альп ощущал, как сквозь ткань и кожу в него проникают сладковатые потоки ее врожденной магии. Розовый дурман, впитывать который хочется все больше и больше. Чуть склонив голову влево, наследник проговорил. «Ты же понимаешь, что этим меня еще больше интригуешь?» «Прекрасно понимаю», — со смехом проговорила Надин. Ее улыбка стала шире, и ряды жемчужных зубов засверкали в полусвете коридора. Поверить в то, что ворожея с ним заигрывает, Десмонд не мог, ведь все, кроме Виолетты и Березели, в Академии Парамагии шарахаются от него, как от огня. Так что искренность Надин под большим вопросом. Десмонд предупредил. «Не пытайся дурманить меня своими чарами. Моя харизма, хоть и под оковами, но я вовсе не бессилен». Зеленые, как древнее болото, глаза Надин сверкнули призрачными огнями. Она с улыбкой ответила. «Знаю. Я и не пытаюсь. В смысле, нарочно. Просто плохо умею управлять своей силой. Я ведь говорила». В груди Десмонда опаляющий пожар разросся до таких размеров, что, будь он реальным, сжег бы его в пепел. Медленно закрыв и открыв веки, он произнес. Пальцы его при этом продолжили держать Надин за плечи. «Я собственными глазами видел, как ты не умеешь управлять, когда одурманила целую толпу оборотней». Взгляд чаровницы скользнул по потолку и стал задумчивым. Она ответила, сбрасывая руки Десмонда с плечей. «По-моему, ты был не против. Я ведь тебе помогла». Поведение Надин Десмонда путало. На Небулане ни одной женщине даже в голову не пришло бы говорить ему то, что говорит ему Надин. И как на это реагировать, наследник не понимал. «Надин, ответь прямо. Что тебе нужно?» — спросил он, глядя ей в глаза. «То ты остаешься в клубе бабочек, который меня ненавидит, то приходишь меня проведать в карцер, а потом орешь. Теперь же улыбаешься мне в лицо и игриво хихикаешь. Я Верховный Альп. У меня нет времени на интриги человеческих девиц. Чего ты хочешь?» Насупившись, Надин надула губы и сразу стала похожа на маленькую девочку, которой не дали конфету. Она сложила руки под грудью и отвернулась, закатывая глаза. «Какой ты скучный, Десмонд Варгас», — констатировала она. «Все говорили, что ты страшный и опасный Верховный Альп из запретного мира 2.5. Но я вижу перед собой неопытного парня, который совершенно не понимает намеков и флирта». «Абсолютно не понимаю», — согласился Десмонд, кивая, поглядывая по сторонам, где периодически пробегают студенты и пялятся на них, а значит, буду сплетничать. «И совершенно не хочу тратить время на изучение этих странных навыков землян». Снова повернув к нему голову, Надин поправила черный, как нефть, локон на плече. На ее лице мелькнула тень заинтересованности, а Десмонд уловил, как ее пульс стал быстрее. «Да? И почему?» — спросила она. «Потому что это бесполезная трата времени», — сообщил небуланец. «Если у тебя есть конкретное предложение, озвучь его, и я обдумаю. А нет, я не буду играть в мутные игры». Глаза Надин впечатленно округлились, она хмыкнула. «О, значит, берешь быка за рога?» «Не знаю, какого еще быка, но, судя по всему, так». Прищурившись, как готовая к прыжку кошка, Надин чуть подалась вперед, приблизившись к Десмонду так, что ее сладковатый, похожий на смесь патоки и граната запах, проник ему в самую глотку. «Значит, говоришь, игры?» — произнесла Надин. «Ладно. Победишь на соревнованиях бабочек, я выполню одно твое желание». Слова чаровницы отозвались в груди Десмонда таким обжигающим всплеском, что запекло даже в горле. Раскаленная лава потекла из центра солнечного сплетения в стороны, обволакивая внутренние органы, проникая в них и расползаясь дальше по мышцам и венам. Через несколько секунд все его тело изнутри охватил испепеляющий огонь, из-за которого его глаза заполыхали ярко-рубиновым пламенем. Понял он это по двум причинам. Первая — он действительно чувствует, как они горят, а вторая — Надин опасливо отшатнулась назад. Десмонд смотрел на нее, и все его нутро пришло в невыносимую взбудораженность. Игра, охота, азарт. Он, как правитель целой планеты, не мог позволить себе простых небуланских радостей, которые доступны любому его подданному. Они могут участвовать в гонках первой воды, когда стая отобранных на Сферату пускается в погоню за жертвой. Им доступен праздник звездной ночи, когда на Сферату и даже Альпы в маскарадных масках танцуют вокруг огненных гейзеров и выбирают себе пару на всю праздничную неделю. Они участвуют в скачках на чернокрылых ящерах, в которых призом становится согласие избранных имени буланок на создание союза. Все это Верховному Альпу недоступно. Он на вершине этой пирамиды, и его священная обязанность — благополучие его народа и контроль над ним. Единственный способ для Верховного Альпа создать союз — это принять предложение от самого уважаемого клана Альпов, где есть готовая к созданию наследника девушка Альп. И никакой охоты. Никакой игры. Но сейчас перед ним стоит дурочка с земли, зеленоглазая чаровница, которая не имеет представления, что делает, и предлагает голодному волку откусить от собственного бока. «Надин», чуть помедлив, с расстановкой проговорил Десмонд, взглянув на нее из-под бровей. «Ты не отдаешь отчет своим словам». От чаровницы ударила резкой волной сладковатого аромата. Она хмыкнула и усмехнулась, даже не пытаясь скрыть сильно возросший интерес. «Не решай за меня», — с лукавой улыбкой проговорила Наддин. «Я сама знаю, что и кому говорю». Десмонд снова попытался вернуть ее на путь разума. «Ты действительно готова сделать все, что я попрошу, если я выиграю соревнование?» Спросил он тоном, по которому понятно, он считает идею безумной, хотя кричаще привлекательной. Наддин театрально вскинула руки и ответила. «В пределах разумного, конечно, с крыши сигать и все в таком духе не буду. Но, Десмонд, у тебя даже подготовленной бабочки нет, так что без вариантов». Небуланец щелкнул пальцами у уха, и в воздухе привычно возник кубок. Он ухватил его за длинную ножку и в несколько глотков осушил, после чего кубок растворился, а Десмонд наклонился к самому лицу Наддин и прошептал ей в губы. «Ты открыла ящик Пандоры», после чего обошел ее и направился дальше по коридору. В голове Верховного Альпа гремели колокола, звенели гонги и ревели водопады. Глупая девчонка подпалила в его небуланской природе фитиль, который, догорев, воспламенит такое количество горючего, которое разнесет вокруг все и вся. Она бросила ему вызов. Ему, Верховному Альпу Небулана. Если пари с Березелем почти приятельский спор, то выпад Наддин — настоящее противостояние, в котором он обязан выйти победителем. Потому что Верховный Альп, потому и Верховный, он везде и во всем сильнейший. До корпуса общежития оставалось всего несколько поворотов, но прежде Десмонд повернул в центральное фойе и подошел к доске с золотыми сияющими буквами. На воздушной доске светилось. «Ежегодные игры, самоцветные крылья, на ездовых бабочках пройдут 15-го листопадника, октября, Ши-Ю-Э, Пианопсиона. На главном стадионе Академии Парамагии. Прием заявок пройдет до конца недели. Просьба вносить свои имена на доску с помощью зеркалец «Скажи». Тем, кто зарегистрировался, необходимо сохранить в свои зеркальце «Скажи» материал по подготовке снаряжения бабочки, а также правила участия соревнований. Пусть победит достойнейший. Ниже светились имена участников соревнований. Десмонд пробежался по ним взглядом и с легкостью выхватил имя Наддин Воронцовой, Бирюка Шерста и остальных участников клуба бабочек. Кроме них, в списке еще ряд студентов, которых Десмонд по именам не знает. Задумавшись, он сдвинул брови. Фактически, бабочка у него есть. Но ее нужно каким-то образом зарегистрировать, ведь, судя по словам Наддин, в клубе все считают, что бабочки у него нет. Может, улетела, а может, сдохла без надлежащего ухода. Никто из них, да и он сам, не предполагал, что кровь Верховного Альпа позволит бабочке выжить и вырасти. Проблема в том, что вряд ли кто-то обрадуется, увидев бабочку с ярко-алыми крыльями, да еще и таких размеров. Все поймут, что она питается кровью, а это опасно для его питомицы. Постояв еще пару секунд у доски, Десмонд потер подбородок и решил. Как зарегистрировать Либеру, он придумает позже. Но себя внести в список может уже сейчас. Только он потянулся к своему зеркальцу «Скажи» в кармане, как справа донесся резкий с хриплыми нотами голос. «Эй, кровосос, ты чего тут трешься?» Не оборачиваясь, Десмонд остановил ладонь на полпути к карману и ответил. «Бирюк, тебе в прошлый раз было недостаточно?» «В прошлый раз меня остановили», — рявкнул оборотень. Обернувшись к нему лицом, Десмонд прямо взглянул в глаза зверенышу. Тот скалит вытянувшиеся клыки, глаза горят желтыми фонарями на искаженном ненавистью лице. Жилетка на груди распахнулась, и под кудрями шерсти поигрывают мышцы. Ногти на пальцах оборотня медленно вытягиваются, превращаясь в когти. Дышит он часто и готов для атаки в любую минуту. «В прошлый раз вас было больше», заметил Десмонд, прекрасно понимая, что с одним зверем он легко справится в одиночку, даже без тотальной харизмы и закованной магии. «И это было не по чести», — соглашаясь, прорычал Бирюк. «Давай один на один, как настоящие мужики. Десмонд смерил парня одобрительным взглядом. Если заговорил о чести, вероятно, получил порицание от старших, а может, свои же закошмарили. И как бы не хотелось преподать урок зверёнышу, проблем от этого будет слишком много. «Я только что из карцера», — проговорил Десмонд. «Обратно мне пока не хочется. А я туда обязательно попаду, потому что все решат, будто я снова напал и покалечил оборотня». Губы Бирюка приподнялись в оскале, обнажая окончательно вытянувшиеся клыки. Еще немного и начнет оборачиваться в зверя. «Не думай, что в этот раз тебе повезет, и чаровница спасет твою кровососовскую шкуру», — сказал он и покосился на доску с объявлением. «Что, мылишься на самоцветные игры? Кукиш тебе, а не игра, кровосос. Твоя Агриппинус погибла, а без бабочки на играх делать нечего». «Понимаю. Тебе вообще лучше свалить из Академии», — продолжал провоцировать его оборотень. «Никто не хочет общаться с кровососом». То, что зверь пытается заставить его снова нанести первый удар, Десмонд понял сразу. Но сейчас у него слишком много дел, чтобы возвращаться в карцер, так что он спокойно смотрел на то, как оборотень исходит с желчью в попытке вывести его из себя. «Что, обделался?» Продолжил задевать его Бирюк. «Боишься огрести на орехи от настоящего оборотня?» «Ты же понимаешь», — предупредил его Десмонд, «что в сложившейся ситуации огребешь ты, а не я. Но тебе ведь именно этого и надо, верно?» Проходящие мимо студенты и так косятся на них с опаской, а когда голова оборотня стала постепенно превращаться в волчью, и вовсе начали обходить по широкой дуге. Бирюк оскалился, его глаза сощурились, он произнес хрипло. «А даже если и так?» «Тогда я продолжу смотреть, как ты безрезультатно исходишь ядом», — заключил Десмонд. Оборотень сделал к нему резкий шаг, сократив расстояние до метра, и теперь в ноздрях Небуланца свербит от запаха волчьей шерсти. «Может, тогда мне первому дать тебе в морду?» — с глухим рычанием предложил Бирюк. «Студенты тебя боятся и не любят. Они поддержат мою легенду, что это ты снова первым напал. Тогда тебя точно выгонят из Академии». Положение ухудшалось, и Десмонд, несмотря на уверенность в своих силах, при раскладе, озвученном Бирюком, мог оказаться вместе ниже спины, где спина прекращает называться таковой. Но показывать слабость или отступать Верховный Альп права не имеет. «Это лишь твое предположение», — послав оборотню мрачный взгляд из-под бровей, ответил Десмонд. «Ты удивишься, сколько в Академии отверженных и скромных студентов, которых вы шпыняете и ни во что не ставите. Думаешь, они тоже примут твою сторону?» «Примут», — с хищной ухмылкой отозвался Бирюк. «Они захотят. Заставим». «В этом вся ваша проблема». Обнажая вытянувшиеся клыки, проговорил наследник и выпустил металлические когти, готовясь вспороть глотку нахальному щенку, который не отдает отчета, с кем говорит. «Вы, земляне, привыкли все добывать силой. Вы не верите друг другу и не уважаете». Когда он начал отводить руку для замаха, в желтых, как перезрелый лимон, глазах оборотня сверкнуло злорадство. Когда Десмонд нанесет ему удар, Ратмир Белоборский не станет терпеть второго такого инцидента. Но может, оно и к лучшему. Когда наследник приготовился проучить дерзкого щенка, справа воскликнули: «Стойте! Остановитесь!» Один только звук голоса вызвал у Десмонда неконтролируемое раздражение. А когда покосился в сторону, то увидел, как к ним на всех парах бежит рослая детина с русыми волосами. «О, Милан!» прорычал Десмонд под нос. Судя по оскалившейся морде Бирюка, ему появление качка тоже не понравилось. Но тот уже подбежал и бесцеремонно вцепился массивными пальцами им обоим в локти. «Друзья, друзья, ну что же вы?» торопливо заговорил он, вглядываясь в лица то одному, то другому. «Зачем ссориться? Мы же все студенты Академии Парамагии, мы должны быть как братья». Попытка причислить его к небуланской породе на морде Бирюка вызвало такой перекос, что он прорычал: Сдурел? Я и этот кровосос братья? Да лучше я сожру фекалии бобра. Десмонд только усмехнулся. Я думал, оборотни только этим и питаются. Но ты урод! Взревел Бирюк и ринулся на наследника. Он однозначно достиг бы цели, если бы Умилан не переградил ему путь своей широченной грудью и необъятными плечами. Так что оборотень с глухим звуком налетел на него и, отскочив, заорал. «Пусти меня, придурок, я его порву!» На что Умилан вскинул ладони в миролюбивом жесте и терпеливо попросил. «Бирюк, ну не надо, мы ведь должны жить мирно. Зачем нам эти проблемы?» «Он назвал меня поедателем бобровых фекалий». Взревел оборотень и попытался достать Десмонда кулаком, но Умилан не дал, вовремя его перехватив. Десмонд за происходящим наблюдал с интересом. То, как оборотень драконит сам себя, его даже позабавило. Он выглянул из-за необъятного плеча Умилана и заметил. «Вообще-то ты первый предложил наесться бобровых фекалий». «Ну все», — взревел Бирюк. «Ты труп». Он ринулся вперед, но громадные руки Умилана легко остановили его атаку. Качок перехватил оборотня за плечи, ловко развернул его к себе спиной и зафиксировал захватом за шею. Тот задрыгал ногами и попытался впиться когтями в руки Умилана, но у того лишь смялись рукава на рубахе. «Тихо, тихо», — успокаивающим голосом проговорил Умилан и чуть приподнял оборотня над полом за шею. «У меня-то рубаха из крапивы и зачарована от повреждений. Можешь сколько угодно скоблить, не прорвешь». «Пусти!» — прохрипел оборотень и безуспешно вцепился в край рубашки. «Только если пообещаешь успокоиться и не устраивать драку», — ответил Умилан. «А то не ровен час придушу. Магию я, может, и не унаследовал, но сила богатырская от моего пращура всего рода во мне какая надо». Фамилию Умилана Десмонд вспомнил с трудом. Но, судя по всему, именно ей качок обязан присутствием в Академии. Без магических свойств в нее обычно не берут. Но Березель за одним из вечерних разговоров намекал, что место на факультете можно получить благодаря громкой фамилии или чему-то вескому словечку. Оборотень в руках Умилана тем временем немного обмяк, из-за передавленной шеи воздух в легкие поступать стал с трудом, он прохрипел нехотя. «Ладно, пусти». «Обещаешь вести себя смирно?» — строго поинтересовался Умилан. Бирюк оскалился, но прохрипел. «Обещаю». Лицо качка тут же просветлело, он произнес. «Вот и замечательно». И тут же разжал хватку. Вывалившийся из нее Бирюк шерсть на полусогнутых отошел от него и потер горло, взглянув на обоих из-под набрякших волчьих бровей. «Зря ты влез, Умилан», — произнес он сдавленно. «Этот кровосос не заслуживает того, чтобы мараться». «Мы ведь все учимся в одной академии», — с простодушием ответил Умилан и развел руками. «Должны жить мирно». «Пацифист», — хмуро бросил оборотень и, отмахнувшись, почему-то хромая на левую ногу, поплелся в сторону коридора в столовую академии. Проводив его взглядом, Десмонд втянул заострившиеся клыки и когти. «Почему ты вмешался?» — спросил он напрямую. Даже после того, как Умилан помешал драке, которая для наследника обернулась бы большими неприятностями на земле, доверие к нему не возросло. Тот обернулся и снова развел громадными дланями. «Ну что поделать, ужасно не люблю, когда люди... и нелюди ссорятся». «Я должен тебя поблагодарить?» — спросил наследник. «Как хочешь. Я не считаю, что ты мне чем-то обязан. Судя по тому, как ты вступился за Виолетту, ты наверняка поступил бы так же». Десмонд нахмурил брови и хмыкнул. Говорить, что Виолетта, которая одна из немногих, может зваться, если не другом, то кем-то около того, совсем не одно и то же, что качок, которого он знать не знает, Десмонд не стал. Хотя Умилан действительно своим вмешательством остановил проблему, которая вылезала как уродливый нарыв. Это факт. Десмонд нехотя произнес. «Несмотря на то, что я справился бы самостоятельно, благодарю за участие и содействие». Умилан расплылся в широкой улыбке. «Ну, пускай так», — ответил он. «Всегда пожалуйста». «Ты как? На физподготовку к бревнобою идешь?»